Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Она была молода, красива и склонна к авантюризму. У нее были все шансы стать киноактрисой, но представился другой случай прославиться и прославить французскую разведку. Достойная конкурентка самой Маты Хари, изобретательная и удачливая Марта Рише, двойной агент, действовавший в Испании во время Первой мировой войны. То есть вы считаете, что мной двигало только желание славы? Ведь я рисковала жизнью. Безусловно. Но, кроме того, это была увлекательная игра. Во всяком случае, вас она увлекала. Разве нет? Конечно. Но мне требовался не только азарт. Вас подозревали в том, что вы двойной агент? Подозревали. Хотя работала я всегда на французскую разведку. У меня было официальное задание – поехать в Испанию, где действовала немецкая агентурная сеть военно-морского атташе Ганса фон Крона. Он был важным человеком в резидентуре? Еще бы. В его руках были сосредоточены все нити. Он руководил всеми подводными операциями. Ах, вот. В его сейфе находилась картотека всех тайных агентов с фотографиями, полной информацией о них. Она постоянно обновлялась. Вашим заданием было уничтожить его или использовать как источник информации? Сначала мне нужно было показать свою однозначную заинтересованность в работе на немцев, чтобы он меня завербовал. Получилось? Я знаю, вас с ним связали определенные отношения. Мне удалось влюбить в себя фон Крона. Это давало ключ к ценнейшим сведениям. Расскажите подробнее, что вам удалось узнать от него. Фон Крон часто давал мне задания. Однажды он послал меня в Аргентину с секретной инструкцией и двумя термосами с вредителями-долгоносиками, которыми немцы хотели заразить пшеницу, поставлявшуюся тогда во Францию из Южной Америки. И как же вы выкрутились? Инструкцию отправила в Париж, вместо нее написала невидимыми чернилами ничего не значащий текст и залила страницы водой. С ума сойти! А долгоносиков намочила и смешала с пшеницей, которой предполагалось их кормить. Глава немецкой агентуры в Аргентине был в недоумении, а я сослалась на непогоду во время путешествия. Да, и фон Крона ничего не смутило. Он верил мне, регулярно выдавал премии, не скупился на наградные. Он поручал мне наиболее секретные дела. Я имела доступ к самым деликатным и секретным бумагам. А немецкая контрразведка вас не беспокоила? Да, в какой-то момент я почувствовала, что тучи сгущаются. Ведь связь фон Крона с француженкой давала немецкой контрразведке немало поводов для подозрений. Ну да. И как раз на том этапе мне было поручено подготовить похищение фон Крона. Что? Однако план был сорван. Немецкой контрразведкой? Неизвестно. По дороге на границу, где его должны были схватить, мы попали в автокатастрофу. Очевидно, начальник генштаба в Париже решил, что авария была подстроена мной. Французы перестали мне помогать, решив, что я перешла на сторону Германии. А контрразведка пыталась вас как-то устранить? Меня даже убить пытались однажды, во время морской прогулки. Ничего себе. Но я справилась. Несмотря на то, что после аварии у меня была сломана нога, я сумела прыгнуть с яхты в воду и доплыть до берега. И как же вы дальше действовали? Я решила устранить фон Крона другим способом. Скомпрометировать его. Каким образом? Я в срочном порядке связалась с германским послом и передала ему пачку любовных писем фон Крона. А также назвала комбинацию сейфа. Посол решил, что все секретные сведения уже давно известны французской разведке. И вскоре барона отозвали из Испании. Рисковая, амбициозная и удачливая Марта Рише. В 1933 году ей был вручен орден Почетного легиона. После Второй мировой войны и участия в сопротивлении долгое время была советником мэрии Парижа. Умерла в 1981 году. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.